Глава 19. Делаю шаг, потом еще один. Ноги двигаются автоматически, подводят меня к стойке. Передаю заказ бариста. Он что-то спрашивает, но я не слышу слов. В ушах звенит, перед глазами все плывет. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Каждый день этой недели он был с ней. В то время как я сидела дома, смотрела на молчащий телефон и надеялась. Значит, только секс. Ничего личного. Ничего, кроме физиологии. Но почему так больно? Почему я чувствую себя так, будто меня предали? Будто мне голыми руками вырвали сердце и растоптали его. «Вер, ты в порядке?» Даша появляется рядом, в глазах беспокойство. «Ты бледная как?» «Нормально!» Отрезаю, хватая поднос с их заказом. «Все нормально!» «Вера, подожди!» Но я уже иду обратно к столику. Спина прямая, лицо невозмутимое. Профессионализм. Только профессионализм. Он всегда меня спасал. Подхожу, ставлю на стол чашки, тарелку с пирогом. Руки, на удивление, тверды. Никакого дрожания. «Ваш заказ», — говорю ровным тоном. «Спасибо». Диана даже не смотрит на меня, продолжая разговор с подругами. «И знаешь, я думаю, что отец наконец-то согласится финансировать его проект. Данил так старается произвести на папу хорошее впечатление, ходит с нами на все мероприятия. Отец, финансирование, проект». Все встает на свои места. Я – никто. Случайность, развлечение на одну ночь. А Диана – это связи, деньги, будущее. То, что ему действительно нужно. Я была наивной дурочкой, думая, что могу хоть что-то значить. Я была наивной, глупой дурой, если решила, что могу все контролировать. «Приятного аппетита!» Механически произношу, разворачиваюсь. «О, подожди!» – останавливает меня голос Дианы. «А можно еще салфеток?» «Конечно, салфетки. Иду к стойке, беру салфетки. Возвращаюсь, протягиваю их». «Спасибо». Диана берет их и, наконец, смотрит на меня. «Знаете, у вас отличный кофе. Мы здесь бывали с Данилом, ты же помнишь, да?» «Да, конечно. Рада, что вам нравится». Голос звучит на удивление спокойно. «Обращайтесь, если что-то еще понадобится». Возвращаюсь к стойке. Даша встречает меня сочувствующим взглядом. «Я слышала», — тихо говорит она. «Знаю». «Вер, не надо», — качаю головой. «Пожалуйста, просто не надо». Она, понимающе кивает. Быстро и крепко обнимает меня, а затем уходит к другим столикам. Остаюсь за стойкой. Делаю вид, что проверяю запасы. На самом деле я пытаюсь дышать. Просто дышать. Значит, только секс. Физиология, гормоны, никаких чувств, никакой связи. Ничего особенного. Мы использовали друг друга. Для своих целей, для своих планов. Я просто очередная девушка в списке, которая сама предложила пари, а потом сама же вляпалась. А я-то думала. Я думала, что между нами было что-то настоящее. Мне показалось. Господи, да где мой аналитический ум и умение всему давать объяснение? Где это все? Куда делось? За спиной слышу продолжение разговора Дианы с подругами. Она рассказывает, какой Данил внимательный. Как он планирует их будущее. Каждое слово как удар. Но я стою, слушаю и не позволяю себе показать, как мне больно. Потому что это единственное, что у меня осталось. Гордость. Способность не показывать, как сильно он меня ранил. Диана с подругами сидят еще минут 20. Болтают, смеются, строят планы. Я обслуживаю другие столики, улыбаюсь клиентам, разношу заказы. Все на автомате. Когда они, наконец, уходят, Диана оставляет щедрые чаевые и бросает мне на прощание. «Спасибо, все было очень вкусно». «Да, конечно, все было очень вкусно». Смотрю на лежащие на столе деньги и чувствую, как к горлу подступает тошнота. Чаевые от девушки Данилы. За то, что я выслушала ее рассказ об идеальной неделе, проведенной с ним. О той неделе, когда я ждала и надеялась. Беру деньги, уношу их в общую копилку, которая стоит у терминала. «Смена почти закончилась», — говорит Даша, подходя ко мне. «Осталось полчаса. Справишься?» «Справлюсь», — отвечаю. «Всегда справляюсь». Она долго и беспокойно смотрит на меня. «Давай сходим куда-нибудь после работы. Посидим, поговорим». «Не надо, Даш, правда. Мне просто нужно побыть одной. Разобраться». «Ты уверена?» «Уверена». «Это ложь. Я ни в чем не уверена. Не знаю, как справиться с этой болью, с этим чувством преданности, с этим осознанием того, что меня использовали. Но одно я знаю точно. Больше никогда. Больше никогда я не буду спорить с парнями на любовь. Больше никогда я не буду даже допускать мысль, что могу быть исключением. Данил показал мне, что я для него значу. Ничего. Абсолютно ничего». И это урок, который я запомню навсегда. Уже второй урок за мою такую недолгую жизнь. Смешно даже. Психолог, который не может разобраться сама в себе. Остаток смены проходит в молчании. Я работаю механически, не думая, не чувствуя. Просто выполняю свои обязанности. Когда я, наконец, снимаю фартук и собираюсь уходить, Даша останавливает меня. «Вер, если передумаешь и захочешь поговорить...» «Я знаю. Спасибо». Выхожу из кафе в вечернюю Москву. Начало лета решило не радовать нас теплом. Ветер пронизывает насквозь. Иду к своей машине, припаркованной у торгового центра. В кармане вибрирует телефон. Сообщение. «Привет. Извини за молчание. Был занят. Может, встретимся завтра?» Долго смотрю на экран. Очень долго. Был занят. Да, был занят Дианой. Каждый день на этой неделе. Строил с ней планы на будущее. Водил ее на мероприятия. Спал с ней. А теперь пишет мне. Думает, что я буду сидеть и ждать, пока у него появится свободная минутка. Руки дрожат. От злости, от обиды, от боли. Печатаю ответ, стираю, печатаю снова. В итоге отправляю только одно слово «нет». Блокирую номер. Иду дальше, чувствуя, как что-то внутри окончательно ломается. Но вместе с этим приходит странное облегчение. Я сделала выбор, поставила точку. Больше никакого Данилы, больше никаких споров и пари. Только я, моя работа, моя учеба, моя жизнь без парней. Дома я падаю на кровать, не раздеваясь. Смотрю в потолок и пытаюсь понять, что именно я чувствую. Злость? Да. Обиду? Безусловно. Боль? Невыносимую. Но есть и что-то еще. Что-то, чего я не ожидала. Облегчение. Потому что теперь я знаю правду. Знаю, что он из себя представляет на самом деле. Хотя меня предупреждали. Он не та загадка, которую я пыталась разгадать. Не тот сложный, израненный человек, которого я хотела спасти. А обычный эгоист, использующий людей для своих целей, не способный на настоящие чувства. Я была права с самого начала. Избегающий тип привязанности с элементами нарциссизма. Классический случай. Только я думала, что смогу изменить диагноз. Что моя любовь, мое понимание смогут его исцелить. Какая наивность. Достаю телефон, открываю заметки. Там все еще хранятся мои наблюдения о нем. Субъект номер один. Страницы и страницы анализа, гипотез, выводов. Долго смотрю на них, перечитываю. Никаких больше исследований. Никаких наблюдений. Это было ошибкой. Огромной, болезненной ошибкой. Но я выучила урок. И больше никогда не повторю эту ошибку. Закрываю глаза и позволяю себе, наконец, заплакать. Я плачу не о нем, а о себе. О той наивной девушке, которая верила в сказки. Которая думала, что наука может все объяснить. Что разум может контролировать чувства. Теперь я знаю лучше. Чувства нельзя контролировать, нельзя предсказать, нельзя объяснить. Они просто есть и причиняют боль. Но утром я встану, пойду на учебу, потом на работу. Буду улыбаться, разговаривать, делать вид, что все в порядке. Потому что это единственный выход – жить дальше, как будто ничего не было. Как будто мое сердце не разбито.